Слова его были не совсем понятны, но страшны. Вдруг сидевший напротив него широколицый молодой марсианин поднялся, бешено глядя на Тускуба. Не они, а ты! И Хошка вдруг вскрикнула и дернула за шнур. Что ты? Нет, не проси. Ни один шоха не смеет слушать тайны высшего совета. Ах, глупая. Ну зачем помешала дослушать? За это смерть. Ну, давай посмотрим, что можно.